Глава 58. Ти-Джей. Анна стояла у кухонного стола и готовила шоколадный торт. Поцеловав ее, я вручил ей красные розы, которые купил на обратном пути. «Очень красивые. Спасибо». Улыбнулась она и, достав из-под раковины вазу, поставила цветы в воду. Волосы у нее были затянуты на затылке в конский хвост. Я не удержался, обнял ее сзади за талию и поцеловал в шею. «Тебе помочь?» — спросил я. «Нет, я уже почти закончила». «Ты в порядке?» «Да, у меня все замечательно». Но это не было правдой. Как только я переступил порог кухни, то сразу понял, что она недавно плакала. Ее глаза покраснели и припухли. Но я не знал, как быть, если она сама не говорит, что случилось. И еще в глубине души я боялся услышать, что ее плохое настроение как-то связано со мной. Она повернулась ко мне с наигранной улыбкой на губах. «Может, сходим в парк, когда я закончу со стряпнёй?» У нее из прически выбилась непослушная прядь, и я нежно заправил волосы ей за ухо. «Конечно. Захвачу одеяло, чтобы было на чем сидеть. Спорим, на улице сейчас уже не меньше 20 градусов Цельсия». Я поцеловал ее в лоб. «Люблю гулять с тобой вдвоем. «Я тоже люблю». В парке мы расстелили одеяло и устроились поудобнее. Анна скинула туфли. «У кого-то скоро день рождения», — произнес я. «Как будем отмечать?» «Еще не знаю. Надо подумать». «Я уже знаю, что хочу тебе подарить. Пока занимаюсь поисками». «Я заинтригована». «Это кое-что, о чем ты давно мечтала». «Книги и музыка не в счет?» «Ага». Книги и музыка были ее страстью. Пару раз в неделю она ходила в библиотеку и возвращалась, нагруженная книгами, которые читала с невероятной скоростью. А чтобы она могла слушать музыку во время пробежки, я уже купил ей iPad, куда скачал все ее любимые мелодии. «Но у тебя впереди еще несколько недель. Обязательно найдешь». Она улыбнулась, поцеловала меня, и вид у нее был такой счастливый, что я решил выбросить все тревоги из головы.